В ответ на большинство запросов Ди Каприо всегда приглашает интересующихся его персоной к прочтению кинокритических рецензий. Киноискусство и есть его биография, актерское ремесло — его жизнь. Он безукоризненно следует совету своего агента Рика Йорна, полученному тем от легенды киноиндустрии Илью Вассермана еще в 2000 году. Позволяем смотреть на него только в темной комнате. А это значит, что единственно возможный способ общения с Ди Каприо — купить билет на сеанс его фильма. В раннем подростковом возрасте Леонардо чудом получил стипендию на обучение в престижной средней школе University School of Westwood, куда надо было ездить через весь Лос-Анджелес, покидать унылые кварталы, на улицах которых царила эстетика руины и частенько слышалась стрельба, и погружаться в подобие Плезантвилля, беспечный мир представителей upper-middle-класса, обитавших на виллах с бассейнами, нанимавших прислугу, путешествовавших на Рождество либо в Аспен, либо на Сен-Барт. Достаток располагает гуманистическим ценностям. Вествуд исповедовали мультикультурализм и толерантность, в принципе, не имея повода применить эти благородные теории на практике. Разумеется, этнический и социальный состав учащихся был абсолютно гомогенным. С этого момента Леонардо и догадался, что притворство города берет, решив стать в искусстве обмана первым виртуозом. Как и его герой из «Отступников» или «Банд Нью-Йорка», он выдавал себя за своего среди богатых и знаменитых, а затем проделывал тот же фокус в компании соседских детей, чьи родители часто не имели даже телевизора.